Что случилось, Айвин? — спросил я. — Ничего особенного, сэр. Просто мы прибываем. Мы с Бобом немедленно перевели взгляд на берег. Сплошной полосой зарослей он тянулся до самого горизонта. Только я хотел спросить у Айвина, не ошибся ли он, как пароход миновал небольшую излучину, и на берегу показался большой сарай, а из мангров выступил каменный причал. На рифленой железной крыше сарая броскими белыми буквами значилось «Adventure». Вот мы и приехали. Глава первая. Змеи и сакивинки. Айвин оказался отличным организатором. К вечеру того же дня у нас был собственный дом на главной улице деревни. Наше жилище представляло собой крохотную деревянную лачугу, изъеденную червями и термитами и не без явной натуги сохранявшую вертикальное положение. Как все дома в Гвиане, она покоилась на сваях и состояла из трех комнат — спальни, столовой и кухни. Стояла она, чуть отступя от дороги, за широкой, заполненной водой канавой, через которую был переброшен ветхий деревянный мосток. Коротенькая, но крутая деревянная лестница, увенчанная небольшим квадратным балконом, вела к входной двери. Такая же лестничка позади дома вела в кухню. Был вечер. Айвен колдовал на кухне, дразня нас запахом керри, так что у всех слюнки текли. Боб мужественно пытался развесить три гамака в комнате, где едва уместился бы и один. Я сидел в сумерках снаружи, наверху шаткой деревянной лестнички. Обложившись со всех сторон книгами и рисунками, я беседовал с местными охотниками, которых вызвал Айвен. Предварительный разговор с местными жителями — очень важная часть работы зверолова. Показывая им рисунки нужных животных, можно многое узнать о местной фауне и о том, редок или обычен в данной местности такой-то вид. К тому же вы имеете возможность назвать цены, по которым согласны брать животных, и таким образом сразу вносите ясность в дело. Охотники Adventure оказались весьма странным и интересным народцем. Тут были два здоровенных негра. Толстенький коротышка-китаец с традиционно непроницаемым выражением лица, 7-8 поджарых индейцев, с пронзительно карими глазами и нечесными смолено-черными копнами. На головах и в довершении всего целая куча метисов самых различных цветов и возрастов. Беседе немало мешало то обстоятельство, что я совсем недавно приехал в страну и еще не освоился с местными названиями животных. Айвен, вот этот человек берется поймать для меня «свинью пимплу», — надсаживался я, перекрывая шипение Керри и чертыхание Боба, единоборствовавшего с гамаками. «Что такое пимпла? Какая-нибудь разновидность дикой свиньи?» «Нет, сэр», — кричал мне в ответ Айвен, — «пимпла — это дикобраз». «А что такое киджихи?» «Это мелкое животное с длинным носом, сэр». «Мангусты, что ли?» «Нет, сэр». Крупнее мангусты, с очень длинным носом и кольцами на хвосте. Оно всегда ходит, задрав хвост. «Угу!» — хором подтверждали охотники вокруг. «Насух, что ли?» После некоторого размышления спрашивал я. «Да, сэр, вы угадали», — отвечал Айвен. И так на протяжении двух часов. Но вот Айвен доложил, что ужин готов, мы отпустили охотников и вошли в дом. При свете миниатюрной летучей мыши наша спальня выглядела так, будто кто-то безуспешно пытался превратить ее в цирковой балаган. Канаты и веревки оплетали комнату, словно паутина гигантского паука. Сам Боб потерянно стоял с молотком в руке посреди всего этого хаоса, обозревая хитросплетение гамаков. «Никак не могу справиться с этими штуками», — уныло проговорил он, когда мы вошли. «Вот противомоскитная сетка к моему гамаку. Но хоть убей, не представляю, куда ее присобачить. Не скажу наверняка, но, по-моему, ее надо вешать над гамаком еще до того, как гамак